Тем более, что, получив некоторое время назад в подарок новенький блочный лук, всегда искал возможность выпустить при случае десяток другой стрел, отодвигая мишень на предельно возможное расстояние. А на платформе плавучего дома отодвигать мишень было просто некуда.